«Я совсем забыл, я хотел купить костюм», — донесся его быстро удаляющийся голос. «А, блин, дезертир несчастный, мужчины», — поджав губки, пожаловался я опешившей продавщице. «Да, порой они просто невыносимы», — машинально согласилась та. «Вот, приятно, однако, встретить понимающего человека. Вообще, при близком знакомстве, Нисса, как звали продавщицу, оказалась вполне себе приятной Азари. Мы с ней мило поболтали на тему «носить нечего, а складывать некуда». Обсудили, какие мужики поголовно сволочи, нифига не понимающие в тяжелой женской доле, поругали отсталых маникюрщиц, не понимающих прелести биопластика, выпили по чашке цветочного лассе с кремовыми пирожными. Короче, весьма неплохо провели несколько часов, ужаснувшись моему леденящему кровь рассказу. 2 года не была на цитадели, сплошь в пограничье, где ни одного модного бутика на сотню парсек. Азари помогла мне выбрать спортивное белье, одежду, обувь и еще кучу всякой фигни, о существовании которой я даже не подозревал. И главное, все это не сходя с места, без бесконечных примерок и перетаскивания вороха шмоток. Просто, открыв консоль и загрузив в редактор снятые со сканера параметры тела, обожаю светлое будущее. «Вы будете расплачиваться сами», — удивилась Нисса, увидев, как я активирую инструмент Рон. Заметив в ее глазах неприкрытую жалость, я снисходительно фыркнул. «Разумеется, сама». А вот потом, продемонстрируя счет, многозначительно посмотрел вглубь зала, где последние полчаса периодически мелькала изнуренная фигура Гаруса. Проследив за моим взглядом, Азари понимающе кивнула, а жалость в ее глазах сменилась восхищением. «То-то же, у нас-то, прирожденных женщин, искусство управления мужчинами на генетическом уровне заложено». Закончив, наконец, с покупками и вернувшись на Нормандию, я первым делом заглянул в комнату отдыха по левому борту, определенную под будущее жилье Касуми. Пару минут постоял, задумчиво оглядываясь. Нет, мне не жалко, конечно, но все же, привычно вскинув голову к динамикам интеркома, поинтересовался: «Сюзи, что там с комнатой по правому борту?» «Список фирмы и смета предполагаемых расходов отправлены на ваш терминал, капитан», — бодро доложила Сискин. «Это хорошо, тогда займись левой, у нас прибавление в семействе ожидается. Только спланируй так, чтобы бар сохранить, а то жирно будет. Самое важное место на корабле в единоличное пользование. Можно разделить эту комнату перегородкой». Приблизительно так, Сюзи голографической сеткой продемонстрировала свое предложение. Отойдя на пару шагов, я прикинул получающееся помещение. В принципе, нормально выходит. У меня в первой жизни зал в квартире меньше был. И вообще, Касуми, будем считать, на службу поступает, а в уставе у нас что сказано? Стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения. Так что, пусть привыкает. Бар все равно не отдам, это святое. Принимается. Рассчитай и отправь Миранде, пусть договаривается с подрядчиками, пока стоим на цитадели, надо закончить эти работы. Да, и проект правый тоже. Хорошо, капитан. Заложив руки за спину, я задумчиво качнулся с пятки на носок. Блин, а ведь на Нормандии еще народу прибавится. Ладно, Гранта по канону в малый грузовой можно определить. Джек тоже, а вот Криаса куда? В отсек жизнеобеспечения, угу, а легиона в серверную, к Сюзи под бочок. Ну, в самом деле, куда еще селить наемного убийцу и непонятного гита, как не в жизненно важные отсеки корабля? Да, но что делать-то? Может, действительно, поставить в главном грузовом стандартные жилые модули? Благо там места, хоть в футбол играй. Открыв инструментрон, вызвал схему корабля. Блин, а ведь придется, если я хочу иметь на борту нормальный десантный наряд. Хотя, в третьей части игры на Нормандию вдобавок к команде еще и кучу остолопов из военной полиции впихнуть умудрились. Правда, при этом изнахратив ее своими переделками напрочь. Помнится, увидев, во что превратился корабль, народ на форумах долго матерился, мол, вашу шмашу бявари, вы че с нормой сотворили, игроделы злобные. Не-не-не, такой экстрим нам не нужен. Это мой дом, в конце концов, и отдавать его в потные ручонки каких-то недоделков из Альянса. Эти напроектируют, ага. Капитан, фиксирую попытку проникновения на борт корабля, внезапно сообщила Сюзи. Какую еще? Стоп, это что, к нам уже лезут? Кто? Совет? Альянс? Цербер? Наемники? Твою ж мать, а, 2 недели как живу, а врагов уже хрен сосчитаешь. Так, если это нас брать пришли, то... Блин, Лера до сих пор на станции. Хотя, чего это я? Хорошо, что на станции. Нам-то с корабля деваться некуда, а она, имея контакты посредника, уйдет сквозь любую облаву. Десантная группа поднята по тревоге. Продолжила докладывать Искин под завывание сирены, хлопанье дверей и восклицание команды. Отсеки нулевого уровня переведены в контрабордажный режим. «Отправь сообщение Тессоне», — выкрикнул я, выскакивая в коридор. «Выполнено». Поднявшись по аварийной лестнице на вторую палубу, я на секунду тормознул, броня и оружие-то в каюте. Расслабился, млять, столица, цивилизация. А, ладно, некогда бегать вверх-вниз, заскочу в арсенал. Сколько нападающих? Предположительно один. Уф, уже легче. Значит, визит, так сказать, неофициальный. Прошу разрешения активировать турели поиска, официальным тоном добавила Сюзи. А, ну да, на всех боевых системах сейчас блокировка и снять ее можно только приказом капитана. Я открыл было рот, собираясь приказать, захлопнул. Нет, это уже чересчур. Если Нормандия, стоя в столичном порту, начнет лазерными турелями во все стороны светить, нас прямо тут и похоронит. Причем, на абсолютно законных основаниях. Да и толку от турелей, если это Совет или Альянс, то с цитадели мы уже никуда не улетим, хоть главным калибром стреляй. А если Цербер или наемники? Проклятие. Нет, все равно, лучше попробовать обойтись. Отказано. Рявкнул я, но, секунду подумав, добавил. Не под запись, Сюзи, аккуратно сломай блокировку, но турели пока не выдвигай. Просто, будь наготове. Если что, отпишемся как-нибудь. Принято, отказано, официально ответила Искин, и уже обычным тоном продолжила. Взлом 2,4 секунды. Блин, хорошо иметь Искин. Никаких проблем с бортовым журналом и черным ящиком. Хотя, если засекут саму Сюзи, сидеть я буду долго. Где сейчас этот диверсант? Мать его, блокирован в шлюзе. Схватив в арсенале винтовку и пояс с кинетическим щитом, не броня, но хоть пару пуль удержит и то хлеб, я рванул к шлюзу, матеря про себя разработчиков Цербера. Нет, ну какой идиот так проектирует, а шлюз выходит прямо на мостик и ходовую рубку. Это что, чтобы нападающие не заблудились невзначай. И пусть при контрабордажном режиме рубка закрывается аварийной перегородкой и силовым полем. Что, атакующие взрывчатку принести забудут? Зла на этих инженегров не хватает. У пассажирского шлюза уже полным ходом шла подготовка. Тейлор и Гарус, успевшие облачиться по полной выкладке, в данный момент устанавливали мобильный генератор щита. Ага, все правильно. Массани по боевому расписанию брал под охрану инженерный отсек, а Миранда рулила в бице. Вообще-то, в бице сейчас должен стоять я, как капитан, и мудро всех пинать, но толку от меня там, ноль. Так что, негромко выматерился, опять не комплект. По уставу еще должны быть посты в главном грузовом, серверное жизнеобеспечение, а у нас народу не хватает. Блин, хоть команду вооружай. Ну что за жизнь? Опустившись на одно колено за спиной упакованного в броню Вакариана, я активировал личные щиты, щелкнув предохранителем винтовки, браво приказал. Сюзи, показывай злодея. Сейчас мы его происки пресекать будем. И усекать, хотя, руки слегка подрагивали. А ну как там сейчас окажется кто-то вроде Лэнга, профи-спецназовец, напичканный имплантами круче Терминатора. Но на спроецированной голограмме шлюзового тамбура испуганно переминались лишь турианец и человек в униформе магазинника, обвешанные различными коробками, свертками, пакетами с логотипом того же магазина. Мы с Гарусом и Тейлором дружно переглянулись, слегка ошарашенные открывшейся картиной. Сюзи, ты чего? Осторожно спросил я, поднимаясь на ноги и щелкая предохранителем. Это же посыльные. Доставка из магазина. Количество находящихся у них пакетов превосходит количество купленных вами вещей, капитан. Ну, так, я пожал плечами, бонус за большой заказ, подарок, или еще какая хрень. Многие фирмы так делают. Открывай, давай. Датчики в тамбуре фиксируют присутствие двух разумных, в то время как режим работы климатической установки характерен для большего количества органических существ. Упрямо продолжила Сюзи. Я потряс головой, пытаясь переварить наукообразные выражения Искина. То есть, проще говоря, или их там больше, или они дышат за троих. Да, капитан. Так, Сюзи, умничка, а я идиот. Забыл, что маскировочные системы вроде той, что была у охотника из фильма «Хищник», здесь не то чтобы распространены, но имеют место быть, и даже более совершенные. Понятно. Задумчиво посмотрел на дверь шлюза. Вообще-то знаю я тут одну любительницу подобной маскировки. И очень надеюсь, что это она. Ткнув в голограмму интеркома, я связался с тамбуром. «Мисс Гота, выходите из сумрака. Как вы меня заметили, Шепард?» Весело спросила ничуть не удрученная Касуми, буквально появляясь из воздуха и насмешливо глядя на шарахнувшихся от нее турианца и человека. «Секрет фирмы», — облегченно хмыкнул я. «Сюзи, отбой тревоги, это свои развлекаются». Плавно выскользнув из распахнувшегося тамбура, воровка оглядела нашу вооруженную троицу и покачала головой. «Шепард, я знала, что вы суровы, но чтобы настолько», — ехидно пропела она, сверкнув глазами в тени капюшона. «Считайте это почетным караулом в вашу честь. Кстати, что-то вы долго. Ну, пока собрала вещи. Это все ваши вещи». Тейлор удивленно оглядел быстро растущую кучу свертков, коробок и пакетов, что вытаскивали из тамбура посыльные. «Ну, что вы, мистер?» Гота чуть склонила голову, выжидающе глядя на церберовца. «Тейлор, Джейкоб Тейлор», выпитив грудь и залихватски вскинув ладонь к виску, представился тот. «Исполняю обязанности мастера оружейника в десантной группе Нормандии. Приятно познакомиться, мистер Тейлор», промурлыкала воровка, по-восточному прижимая руки к груди и слегка кланяясь. «Нет, это не мои вещи, за исключением вот этого кейса и вон той сумочки. Остальное, как я понимаю, вещи нашего уважаемого капитана». Тейлор задумчиво посмотрел на уже достающую ему до пояса груду пакетов и коробок, перевел взгляд на меня, затем на Вакариана, затем снова на груду. Содрогнулся. «Так, не понял, что за взгляды? Что, девушка не может сходить в магазин за парой абсолютно необходимых вещиц? Что-то не так, Джейкоб?» Вкрадчиво поинтересовался я. «Никак нет, капитан». Браво вытянулся тот, принимая уставной лихо придурковатый вид. «Энда, а мне на секунду показалось», словно в сомнении протянул я. «Вам показалось, капитан», твердо заявил Тейлор, преданно поедая меня взглядом. «Ну, вот и замечательно», я облегченно вздохнул. «Значит, в следующий раз за покупками со мной пойдете вы». «Я», резко бледнее просипел церберовец. «Конечно, а то мне на секунду показалось, что вы не любите ходить по магазинам». Глава 30. Хитрый план. Предлагаю назвать нашу операцию операцией. Почему и? Чтобы никто не догадался. КФ-операция и другие приключения Шурика. Блин, эти дни, что мы стояли на цитадели, выдались просто безумными. Нет, я знал, конечно, что один ремонт равен двум пожарам. Но чтобы настолько. Создавалось впечатление, что мы не три несчастных комнаты перестраиваем, а Нормандию строим. Причем с нуля и из подручных материалов. По кораблю бегали какие-то деятели в строительных комбинезонах, что-то затаскивали, что-то вытаскивали, причем, круглосуточно. В качестве изюминки на торте, ночью по корабельному времени, меня разбудил грохот перфоратора. Что, блин, вот кто-нибудь объясните мне, что можно на космическом корабле долбить перфоратором. Злой и не выспавшийся, я с утра попробовал наехать на прибывшего на борт представителя фирмы-подрядчика. Хрен там, этот Валус, больше похожий на Колобка в роли Дарта Вейдера, едва метр ростом, в глухом скафандре, круглый и сипит с присвистом из-под шлема, оказался таким же наглым, как темный лорд. «Дружочек, вы же сами указали в заявке срочно», снисходительно сопел он в ответ на мои претензии. «За эту срочность вы даже доплатили, дружочек, добил же меня бригадир Ханнер, доказывающий, что именно паркет, который они привезли, и был указан в смете. Эта розовая медуза парила передо мной и, обозначая себя в третьем лице, на грани ультразвука свистела. Этот умеет читать, этому непонятно возмущение человека. Какой паркет?» Хрипел я сорванным уже голосом. «Тут написано покрытие и в скобках ковровое. Вы бы еще плитку мраморную привезли. Этот видит. Этот обращает внимание человека на артикул изделия 89712. Полное наименование ковровое покрытие с узором паркетная линейка. Ну так и доставьте согласно артикулу. Этот предлагает замену. Этому важны сроки. Короче, пришлось, забыв покой и сон, ругаться с рабочими, следить за отделочниками, припираться за каждый кредит с представителем. Единственно, обрадовалась Сюзи, которая умудрилась с Валусов, этих выжиг, занимающих в галактике нишу евреев, по окончании работ выдавить 4% скидку. «Дружочек», – просыпел подписывавший акт об окончании работ Валус, хватая меня за рукав, «где вы купили свой ВИ? Может, продадите, дружочек, эксклюзив?» Процедил я в ответ. «Специальная земная разработка – для общения с вашим народом», и, не удержавшись, мстительно добавил, «но, скоро пойдет в серию, тогда и купите». Выпроводив понурившегося представителя с Нормандии, добравшись до кровати, я просто упал на нее пластом. Неужели этот ад закончился? Когда уже засыпал, пришла в голову мысль, какого хрена я боевиков ищу? Заключить с этими фермачами контракт на перестройку базы коллекционеров, и предвестник сам через пару дней ко мне на коленях приползет. А жнецы, увидев, что их тут ожидает, свалит в далекую-далекую галактику и больше никогда не вернутся. Проснувшись, я с минуту полежал, наслаждаясь тишиной. Нигде не стучат, не визжит резак, не трясутся стены. Лепота-то какая! С наслаждением потянулся, размышляя, вставать или ну его нафиг. С одной стороны, хочется поваляться на кровати, всласть полениться, а с другой, с делом Касуми надо поторопиться. Что там за информация, хрен его знает. В каноне только говорилось, что из-за этого может вспыхнуть большая война, но этот самый Хок уже пытается ее расшифровать, так что тянуть не стоит. А то я вон, с Солусом чуть не дотянул, блин, эх, доля ты геройская. Сюзи, Касуми у себя? Поинтересовался я, сползая с кровати и направляясь в душ. Да, капитан, пожалуйста, предупреди ее, что мне надо с ней поговорить. Выполнено. Войдя в каюту к воровке, я замер на пороге, осматриваясь. Настоящие бумажные книги на полке, несколько картин, накрытый салфеткой журнальный столик, ваза с цветами на тумбочке. Вот умеет же человек устраиваться. Вроде только вчера заселилась, а уже по-домашнему уютно. Доброе утро, капитан. Сидящая на диване с книгой в руках Касуми кивнула мне на кресло. Присаживайтесь. Доброе утро, мисс Гата, поздоровался я, проходя в комнату. Можно просто Касуми, улыбнулась та, весело сверкнув глазами в тени капюшона толстовки. Как скажете. Слушайте, сразу хотела спросить, а почему вы постоянно... Я помахал рукой над лбом, в капюшоне. Привычка, капитан, рассмеялась Гата. Если скрыта верхняя часть лица, полицейские программы распознавания не могут определить личность по изображению. Очень удобно в нашем мире, где на каждом углу по нескольку телекамер. ХМ, а сканеры? Есть много способов их обмануть, и еще больше способов обойти. Поделитесь как-нибудь? Спросил я, прикинув, что подобный навык в жизни однозначно пригодится. Почему нет? Пожала Касуми плечами. Спасибо, при случае расскажете. А сейчас, давайте о вашем забавном деле. В чем именно вам нужна помощь? Касуми, отложив книгу, посерьезнела. Мне нужно выкрасть серый ящик своего партнера. Он сейчас у некоего Донована Хака, и я хочу его вернуть. Серый ящик, нейроимплантат, назван так по аналогии с черными ящиками, устанавливаемыми на кораблях, хранит воспоминания, мысли, а также любую другую информацию, которую в него загрузишь. А смысл? Удивился я. Информацию куда проще хранить на внешнем носителе. Касуми покачала головой. Видите ли, капитан, получить записанные в серый ящик данные очень сложно. Дело не только в защите, но и в том, что они находятся в перемешку с воспоминаниями. То есть, чтобы просто найти их, придется просмотреть почти всю жизнь человека, час за часом, год за годом. Прикинув, сколько времени уйдет на подобный поиск, я мысленно присвистнул. Понятно. И что же в этом конкретном имплантате особенного? Конкретно этот ящик принадлежал Кейджи Акуда, моему партнеру, с которым мы долго работали вместе. И как же ящик вашего партнера попал к Хоку? Нахмурился я. Хок убил Кейджи, глядя сквозь меня, ответила Касуми. Именно из-за этого имплантата. Вы знаете, что именно в нем содержится, кроме воспоминаний? Как бы между прочим поинтересовался я. Нет, покачала Касуми головой. Кейджи не рассказывал, говорил только, что это может быть очень опасно. Угу, все по канону. Так что, придется трясти этого мафиоза, а то мало ли, информация штука такая, что грохнуть может похлеще ядреной бомбы. Я тяжело вздохнул. Что ж, ясно. Расскажите про Хока. Донован Хок, Гата на секунду задумалась. Торговец оружием, контрабандист, не брезгует и работорговлей. Она фыркнула. Ну, а в целом... Парень неплохой, богат, харизматичен, за дорогие имплантаты родной матери череп вскроет. Просто милашка, пробормотал я. Знала, что вам он понравится, капитан, коротко улыбнулась Касуми, продолжив. Его особняк находится на Бекинштейне в пригороде Нью-Даллиса. Далеко от города, достаточно далеко, чтобы избежать любопытных глаз, но достаточно близко, чтобы полиция примчалась в течение минут. К тому же, сам особняк, настоящая крепость, охраняемая наемниками из затмения. Блин, это плохо. Про Бекенштейн я уже успел поинтересоваться в экстранете. Та еще планетка, по сути, аналог Иллиума на территории Альянса. То есть законодательство максимально либерально, а право частной собственности возведено в абсолют. Любимое прибежище контрабандистов, криминальных авторитетов, боссов крупных корпораций и просто мутного народа, поскольку, имея деньги, там можно творить что хочешь, задавать вопросы богатым людям, способным с лихвой оплачивать свои заскоки, категорически не принято. Ладно, поняла, поморщился я. Прямой штурм отпадает. Капитан, как вы могли такое подумать? Делана возмущенно округлила глаза Касуми. Я вам предлагала кражу, а не разбойное нападение. Я только пожал плечами. По мне, так вломиться в особняк и перетряхнуть его от подвала до крыши было бы куда надежней. Но раз нет, как понимаю, у вас уже есть план. В общих чертах, кивнула воровка. Донован Хок устраивает званый вечер для своих близких приятелей. Так что там соберется несколько дюжин самых отъявленных аферистов, работорговцев, пиратов и прочих уважаемых на Бекенштейне разумных. Мы с вами будем среди приглашенных. Хмыкнув, я с откровенным любопытством поинтересовался, и к какой же категории этих безусловно уважаемых людей отношусь я. Касуми, открыв свой инструментрон, пробежала пальцами по сенсорам, выводя на голоэкран несколько изображений. Вы, Элисон Ганн, командуете небольшой, но опытной бандой наемников в системах Термина. И что, простой наемник может вот так запросто попасть на прием к Хаку? Удивился я. Простой, нет, покачала головой Касуми. Но, с вашей, мисс Ганн, репутацией вас там примут как родную. Я демонстративно вкинул бровь. И какая же у меня репутация? Достойная, улыбнулась воровка. Я взяла некоторые эпизоды из вашей реальной биографии и на их основе создала легенду. Полицейские документы, показания свидетелей, пара статей в Задире и Вестнике бандитизма. Получилось впечатляюще. А как, то есть, эпизодов из биографии оригинала хватило на впечатляющую легенду отмороженной наемницы? Интересно, что же тогда в полной? Блин, надо не забыть попросить у Леары свое досье, сколько собирался. Хорошо, попали на прием, что дальше? На подобные мероприятия принято приходить с подарками. Наш подарок – статуя вашего бывшего знакомого Сарина Артериуса. В ее постаменте оборудован тайник с оружием и снаряжением. Касуми покосилась на меня, ожидая вопросов, но увидев, что я внимательно слушаю, продолжила. Статую, как и остальные подарки, доставит на склад рядом с хранилищем, где-то под бальным залом. Попав на прием, мы пройдем на склад и вскроем тайник в статуе. Вы разберетесь с охраной, я с дверью в хранилище. Ну а потом заходим в хранилище и забираем серый ящик Кейджи. В общих чертах понятно, задумчиво протянул я. Теперь хотелось бы деталей. План здания, сколько там будет охраны, какая система сигнализации, есть ли другие способы попасть на территорию, ну и так далее. Извините, капитан, отвела взгляд воровка. План здания мне достать не удалось. Как я уже говорила, особняк Хака – настоящая крепость. То есть я удивленно приподнял брови, детального плана у вас нет, просто. Приходим, находим, уходим, да, ответила Касуми, все так же старательно глядя мимо меня. Ну, нифига себе, это что, в темную туда лезть? Насколько помню, по канону под этим особняком целый склад с кучей оружия, роботов и толпой охраны. И если нас засекут, вся эта орава немедленно примчится на шум. Касуми, вы понимаете, что это даже не авантюра, это. Не в силах подобрать слова, я умолк, пристально глядя на нее. Сидит, тоже молчит. Ну да, все она понимает. Это только в кино хитрый и ловкий вор, перепрыгивая через лазерные лучи и дрессированных крокодилов, пробирается в замок злодея, обводит вокруг пальца тупых охранников и крадет любимую ночную вазу главаря, оставляя вместо нее гордую надпись «Здесь был Вася». А в реале, особняк находится за городом, значит, вся территория вокруг патрулируется и усыпана датчиками. Внутри черт знает сколько охраны и опять же датчики сигнализации. Причем, так как охрана там из затмения, все эти электронные сторожа весьма неплохого качества. Короче, взять эту халупу штурмом куда проще, чем обокрасть. Вот только кто бы мне позволил штурмовать особняк уважаемого человека на одной из самых развитых планет Альянса? То есть вы отказываетесь, капитан? Тихо спросила Касуми. Блин, честно говоря, отказался бы. Но очень не хочется оставлять Хаку этот самый ящик. Информация такая вещь. Помнится, Лера, покопавшись в найденных у посредника досье, как-то мимоходом обмолвилась. «Дай мне 10 минут, Шепард, и я могу развязать межпланетную войну». «Нет, не отказываюсь», — вздохнул я. «Просто уточняю детали, точнее, их отсутствие. Блин, а может этого хака банально грохнуть? Вон, призрак мне досье на Тейна Криаса выдал, так судя по досье реальный Криас. Киллер каких поискать? Уж мафиоза-то недоделанного он исполнит на раз». Повертев в голове эту идею, я поморщился. «Нет, не пойдет. Ну, грохну я хака, и что? Серый ящик-то останется, и неизвестно еще к кому потом попадет. Как бы хуже ни стало», так и не придумав ничего путного, поднялся с кресла. «Ладно, попробую по своим каналам собрать побольше информации, а там что-нибудь придумаем». Увы, сказать оказалось куда проще, чем сделать. «Лера, я и Миранда уже больше 2 часов заседали в оперативном зале, пытаясь придумать что-то лучшее, чем Джеймс Бондовский вариант Касуми. Получалось так себе. Слишком мало информации», — поморщилась Лоусон, сворачивая терминал и откидываясь в кресле. «В одном вы правы, Шепард, ликвидация хака ничего не даст, серый ящик просто останется у его наследника, и неизвестно, кто им будет. Я могу поискать по своим каналам», — с сомнением протянула Лера, набирая что-то на инструментроне, «но вряд ли найду что-нибудь конкретное». «Ну да, Донован Хок слишком мелкая фигура, чтобы заинтересовать серого посредника, так что глупо рассчитывать на агентов в его окружении». «Давай», — вздохнул я, — «в самом-то деле, попытка, не пытка. Тогда, пойду, отправлю запрос». Тессо не поднялась из-за стола. «Подниму старые контакты на Бекинштейне. Хаэма ведь и правда, даже если рядом с Хаком у посредника никого нет, то уж среди тамошней администрации осведомители должны быть. Не мог же он такую специфическую планету оставить без внимания». Проводив Леру взглядом, я повернулся к Лоусон, задумчиво осмотрев Цербершу с головы до пяток. «Ну, раз в общих чертах принимаем план Гота, сходить на прием. Вы, Миранда, будете сопровождать меня в качестве подружки». «Почему я?» — тут же возмутилась Церберша. «Потому что с оружием туда не пустит. А вы, как биотик, сами себе оружие. Так что подбирайте платье, чтобы соответствовать высокому званию пассии командира богатого отряда наемников». «Мы, между прочим, небогатый отряд», — заметила Лоусон ядовито. «Да, я», — скопировав Удину, задумчиво потер подбородок. «А ведь действительно. Ну что же, тогда придется вам выбирать платье в Секондхенде». «А», — Церберша подавилась заготовленной фразой, уставившись на меня округлившимися от ужаса глазами. «Где?» — возопила она, отдышавшись. «В Секондхенде». Я, печально вздохнув, развел руками. «А что делать, раз мы бедные? И вообще, не жили богато, не фиг начинать. У меня есть личные средства», — выпалила Лоусон. «Никаких личных средств», — отрезал я, сурово нахмурившись. «Эта операция слишком важна. Мы не можем допустить провала из-за несоответствия образу. Раз небогатый отряд, должны выглядеть соответственно». «Но-но, а может мы пиратствовали?» — принялась лихорадочно подыскивать аргументы Церберша. «Захватили богатый корабль». Я удивленно приподнял бровь. «Богатый корабль с грузом модной одежды? Яхту?» — нашлась Лоусон. «Яхту какого-нибудь корпоративного босса. Сьюзи, просмотри новости, были ли захваты пиратами частных яхт», — попросил я. «Последний известный случай, 3 года назад, доложил появившийся над терминалом шарик. Яхта Тримерия Хоста захвачена бандой черного молотильщика. Через 2 месяца Тримерий Хост и команда были отпущены за выкуп в 5 миллионов кредитов». «Вот видите, все украдено до нас», — сокрушенно вздохнул я и кивнул Искину. «Сьюзи, выведи каталоги дешевых магазинов, будем выбирать». «А что вы выбираете?» — с любопытством поинтересовалась вернувшаяся Тессони. «Одежду». «В Секондхенде», — отозвалась Лоусон безжизненным голосом. «Зачем?» — поразилась Лера. «Ну, так как выяснилось, что мы, можно сказать, нищий отряд наемников», — начал я за могильным голосом, с трудом сдерживая хохот. Тессони посмотрела на находящуюся в прединфарктном состоянии Лоусон, перевела взгляд на меня, осуждающе покачала головой. «Шепард, а что, Шепард, деваться-то некуда. Придется покупать одежду на распродаже». Я сосредоточенно полистал каталог. «Ах, да, еще косметику надо повульгарнее выбрать, чтобы в тон была». «Шепард, во-первых, с чего ты взяла, что мы нищие?» — укоризненно глядя на меня, спросила Лера. «Миранда сказала», — указал я на Цербершу. «Я этого не говорила», — выпалила та. «А только что, у Сьюзи, между прочим, все ходы записаны. Я сказала, что мы небогатый отряд», — вывернулась Лоусон. а это понятие относительное. Во-вторых, Лера своим характерным жестом потерла переносицу. От нас же не требуются бухгалтерские книги. Легенда, созданная Мизгота, хоть и не очень тщательно проработана, но и дано Ван Хок не СБЦ, проверить всю подноготную того, что мы сочинили, не сможет. Я неопределенно хмыкнул, а Лаусон с просыпающейся в глазах надеждой посмотрела на Тессони. Ну и в-третьих, Лера всплеснула руками, что за бред, нищих наемников Тхаку даже на порог не пустит. Не в силах больше сдерживаться, я откровенно расхохотался, но предложить-то можно было. Лаусон, сообразив, что ее просто разыграли, медленно направилась в мою сторону. Причем, судя по инстинктивно согнутым в кошачьем стиле пальцам, от ярости она позабыла все свои боевые навыки и сейчас намеревалась банально вцепиться мне в волосы. Быстро сделав два шага влево, я отгородился от нее столом и покаянно поднял руки. «Простите, Миранда, но вы так забавно выглядели. Я просто не могла удержаться. Шашипорт, правда». Я умоляюще сложил ладони перед грудью. «Простите меня, я больше не буду. По крайней мере сегодня». «Мисс Лаусон», — закатила глаза Лера. «Ну, уж вы-то должны привыкнуть к юмору капитана. От нашего». Церберша явно хотела добавить несколько эпитетов повыразительнее, но воспитание взяло верх. «Капитана, можно ожидать чего угодно». «Ладно, пошутили, и будет», — махнул я, отсмеявшись. «Лера, ты нашла что-нибудь на Хака?» «Нет», — покачала головой Тессони. «Готовой информации нет, а по запросу понадобится время». «Угу, а у нас времени нет. Прием через 4 дня, следующий же неизвестно когда будет». «Через месяц». Я просмотрела архивы светской хроники, да Нован Хок устраивает такие приемы каждый месяц. «Месяц — это много», — поморщился я. «Ладно, сходим, хотя бы осмотреться, если ничего не придумаем. В крайнем случае раздолбаем этот особняк из главного калибра Нормандии. Террористы мы или где, в конце-то концов». Заложив руки за спину и, качнувшись с пятки на носок, я продолжил. «Значит, я иду как наемница или Санган, вы, Миранда, как моя пассия, Касуми сыграет роль служанки». «Шипард, опять вы со своими шутками», — раздраженно поджала губы Лаусон. «Нет, вот тут я как раз не шутила», — без тени иронии ответил я. «В качестве пассии меня будете сопровождать именно вы. Во-первых, как я уже говорила, вы сильный биотик и, по сути, будете нашим единственным оружием. Во-вторых, у вас есть агентурная подготовка, то есть, от вас там будет намного больше толку, чем от меня». «Но почему пасси?» — возмущенно воскликнула Церберша. «Потому что от красивой дурочки никто не ждет подвоха», — заметил я спокойно. «От двух?» — поправила меня Тессони. «Что от двух?» «От двух дурочек. Богатому и успешному наемнику просто по статусу положена молодая Азари из эскорта. Экхм. Лера, я несколько опешил. Шипард, надеюсь, ты не будешь спорить, что я сильный биотик. У тебя нет подготовки. 2 года назад это не мешало тебе брать меня на высадки. Шах, но, здесь не бой, а на Иллиуме у меня было немало практики в подобных визитах. И мат, вот черт, а». Поднявшись к себе в каюту, я раздраженно завалился на кровать. Переубедить Леру не удалось. Это синяя, блин, посредница была упряма, как Краган. Да еще и Лаусон 5 копеек вставила своим. «Это разумно, Шипард. Сговорились они, что ли? Ладно, попадем на прием, а там видно будет. Если что, просто побродим среди гостей и свалим. Поди за месяц Хок этот серый ящик не взломает, а уж Лера за это время столько информации на него нароет, что он не только ящик отдаст, но и последнее с себя снимет. Кстати, о приеме, а в чем я на него пойду?» Сползя с кровати, я открыл шкаф и заглянул внутрь. «Платье, нафиг. Во-первых, терпеть не могу, когда снизу дует прямо в ХМ. Во-вторых, с платьем носит туфли на шпильках, а я на этих шпильках и 2 шагов не пройду, тем более не пробегу в случае чего. Что тут еще? Это не подходит, это тем более, спортивный, к сожалению, тоже. Люди здесь в крутой пацанской моде не разбираются, так что Adidas и 2-килограммовую золотую цепь просто не поймут. Дикарис, так, смотрим дальше. Это тоже нафиг, это вроде ничего, но явно зимнее, а на Бекинштейне сейчас лето, поэтому отложить. Так, а это блин, когда я эту хрень купить успел? Немедленно запихнуть поглубже, не дай бог увидит кто. Закончив с инвентаризацией, я озадаченно поскреб в затылке. Бред какой-то, битком, а носить нечего. Как так-то? Вот в первой жизни у меня одежды было раз в 10 меньше, но никогда не возникало проблемы, что надеть, а тут, шкаф какой-то неправильный, что ли, и что теперь делать? Опять по магазинам, открыв инструментрон, я вышел в экстранет, набрал в поисковике магазин модной одежды «Цитадель» и с тихим ужасом уставился на результат, 2 с лишним миллиарда ссылок. Вяло ткнул в первые попавшиеся, полюбовался на огромное количество картинок. Да, и как во всем этом разбираться? Стоп, а чего это я сам голову ломаю? Сюзи, у тебя есть программа-редактор, вроде тех, что в магазинах одежды используются? Нет, капитан, чуть озадаченно промигал появившийся шарик. Но я могу скачать из экстранета. Качай, а то мне носить нечего. Выполнено, буквально через пару секунд сообщил Искин. Что, уже? Надо же, вот так и понимаешь, что вокруг светлое будущее. А то в первой жизни бывало качаешь какой-нибудь фильм с торрента, словно под коп из тюрьмы роешь, только ночью и по метру в сутки. Так, Сюзи, ставлю боевую задачу. Что-то брючное, удобное. Я задумчиво покосился на шкаф, шикарное. В чем можно пойти на светский прием и всех там поразить в разные органы? Искин немедленно вывела несколько вариантов. Посмотрев на голограммы, я поморщился. Либо полупрозрачная хрень, либо обтягивающая, как чулок, фигня, на которой разрезов больше, чем ткани. Нет-нет-нет, убери этих гламурных кысок. По легенде я наемница, а не элитная проститутка. Но модные тенденции в этом сезоне диктуют, начало Искин. Сюзи, к черту тенденции, отрубил я. Тогда, может, классика, предложила Искин неуверенно. Давай классику, согласился я, чуть подумав. Это всегда уместно. Все голограммы, кроме одной, исчезли, а на оставшейся, ежесекундно изменяясь, замелькали варианты одежды. Оглядев получившийся результат, я невольно хмыкнул. Нечто среднее между рубашкой и блузкой, чуть приталенный пиджак, классические брюки со стрелками, удобные полуботинки на невысоком каблуке. Да, еще шляпу Барселина на голову и автомат Томпсон в руки, и получится действительно классика, классический чикагский гангстер. Задумчиво потер подбородок. Но, если подумать, что-то в этом есть. Нет, правда, этакий стиль. А что, мне нравится. Только вместо полосатой ткани лучше что-нибудь однотонное. Но известные модельеры. Сюзи, наплюй на модельеров, известные они там или нет. Думай сама. Тогда вот, как-то робко произнесла Искин, демонстрируя новый вариант. У рубашки появился воротник-стойка, сам костюм окрасился в темно-серый, почти черный цвет, а полуботинки стали больше похожи на туфли. Хаэма каблуки обязательно? С сомнением спросил я, приглядываясь к голограмме. Мне ведь на них ходить. Обязательно, твердо заявила Сюзи. Без них нарушается весь ансамбль. Угу. Сам, мля, один, мля, без ансамбля. Но, тут она права, не кроссовки же с этим костюмом надевать. Да и выглядят каблуки невысокими. Справлюсь, поди. Ладно, заказывай, махнул я рукой. Глава 31. Долгие проводы, лишние сборы. Девушки могут все, просто иногда стесняются. Житейская мудрость. Шепард, я заказала представительский эйрокар. Ворвалась ко мне в каюту Тессони. Хорошо, хорошо, видишь, я уже одеваюсь. Простонал я, стоя в одном белье перед кроватью с разложенным на ней костюмом. Блин, за пару дней, что Нормандия висела на парковочной орбите Бекенштейна, это троица. Лера, Миранда и Касуми своей подготовкой замучили весь экипаж. Чего стоили одни только 3-часовые дебаты? Какой эйрокар арендовать и какого цвета должна быть броня у Массани, играющего роль моего телохранителя? Про попытки обрядить в ливрею Тейлора, назначенного водителем эйрокара, я вообще молчу. Несчастный негр, кажется, сразу вспомнил невольничье прошлое своего народа. В конце концов, сжалившись над церберовцем, я решительно пресек женский произвол, объявив, что никаких ливрей, фартучков и прочих бантиков, только броня. Лишний шанс на выживание, если что-то пойдет не так. Женский комитет дружно высказал свое фи, но нехотя согласился. Все же, дамы у нас разумные и выжить им хотелось больше, чем светски выглядеть. Вообще, самым хитрым, или самым опытным, оказался Гарус. Как только мы прибыли на орбиту Бекенштейна, и девочки начали готовиться, он сразу сбежал вниз, на планету, крича, что должен сам, лично, проконтролировать найм. Это я в процессе разработки плана решил, что неплохо иметь под рукой какой-нибудь отряд. Ну, так, на всякий случай. Вот Вакариан и отправился на местную биржу наемников набрать головорезов, которым все равно где и в кого стрелять. Оно, конечно, Появись у нас проблемы внутри особняка, эти наемники ничем не помогут, но мало ли пусть лучше будут. По тому же принципу пусть будет Нормандия не приземлилась в космопорте, а осталась на парковочной орбите над планетой. Причем Джокер клялся и божился, что в случае чего появится над особняком в течение 5-7 минут. В общем, я постарался предусмотреть все варианты развития событий. От стрельбы главным калибром Нормандии, до перехода на нелегальное положение и начала партизанской войны на Бекенштейне. Ибо даже если имеешь парашют, подстелить соломку будет не лишним. Кстати, до приема еще 3 часа, проворчал я, к тому же не стоит появляться там самыми первыми. Вот именно, воскликнула Тессони, всего 3 часа, а нам еще надо успеть в салон. Какой салон, не понял я, к стилисту, в парикмахерскую, куда, опешил я. Лера, извини, но что ты собралась делать в парикмахерской? Это вам с Лоусон к парикмахеру, закатила глаза Тессони, а мне к стилисту. Зачем? Голову в порядок привести. Я застыл, хлопая глазами и пытаясь сообразить, что именно она имеет в виду. Ну, в самом деле, как можно привести в порядок голову, на которой нет ни волоска, а имеющиеся на ней щупальца практически не гнутся? Отполировать, что ли? Так ничего и не придумав, мысленно махнул рукой, да пусть творят, что хотят, и взялся за рубашку. Подожди, ты собираешься надевать костюм прямо на это белье? Поразилась Тессони. Ну да, а что, удивился я, осматривая себя. Белье как белье, топ, шорты, но оно же армейское. Возмутилась Тессони. Это специально под броню, его не носят с платьем, и, в конце концов, оно же просто некрасивое. Я на это безразлично пожал плечами, зато удобное. Шепард, вздохнула Лера, под вечернее платье нужно соответствующее белье. У меня костюм, запротестовал я, брючный. Не имеет значения, отрезала Тессони, и я не собираюсь там раздеваться. Отобрав у меня рубашку, Лера уперла руку в бок. Какая разница, в девушке все должно быть красиво, я не девушка. Разве? Лера окинула меня насмешливым взглядом. Это только тело, мрачно проворчал я, и этому телу нужна соответствующая одежда, припечатала Лера, а под одежду соответствующее белье. Так что не спорь. Да ладно, у меня все равно другого нет, пожал я плечами. Что, совсем? Ужаснулась Лера. Вместо ответа я демонстративно распахнул шкаф, показав отделение, заполненное пакетами с армейским бельем. Капитан, видимо, вы забыли, коллекция «Узоры любви» находится в шкафу с гражданской одеждой, сдала меня Искин. Сюзи, предательница, зашипел я. А какой сезон? Немедленно заинтересовалась Тессони. Зима, от Хаппорона. Зима, Лера чуть поморщилась. Слишком холодный, на мой взгляд. Осень у него вышла гораздо удачнее, но... Она окинула уничижительным взглядом мои простенькие шортики и топик, за неимением. Покачав головой, Тессони подошла к соседнему шкафу, сдвинув створку, одобрительно кивнула. Ну вот, совсем другое дело. Держи, протянула она мне упаковку размером со спичечный коробок. Я это, не, надену, безапелляционно заявил я, складывая руки на груди. Почему? Потому, не собираюсь голышом бегать. Да почему голышом? Нахмурилась Тессони. Да потому, что этого белья, я нарисовал в воздухе кавычки, не хватит даже вокруг пальца обмотать. Капитан, данный комплект создан в стиле мини, что соответствует последним тенденциям моды, присоединилась к издевательству надо мной Сюзи. Да какое, нахрен, мини? Не выдержав, взорвался я. Это не мини, это даже не микро, это, блин, нано какое-то. Мои расчеты показывают, что площадь этого комплекта составляет 131 квадратный сантиметр, в то время как слово «нано» подразумевает. Да мне фиолетово, что оно там подразумевает. 131 сантиметр, охренеть, у меня одна ладошка по площади больше, чем весь этот комплект. Ну, хорошо, возможно, это слишком откровенное, со вздохом помассировала переносицу Лера. Тогда вот, она достала другую упаковку, побольше, ага, нет. Тут были вполне себе лифчик и трусики, только кружевные. И не в том смысле, что украшены кружевами, а в том, что из этих самых кружев сделаны. Причем, весьма редких. Лера, в этом даже вермишель отбрасывать нельзя. Ядовито прошипел я, потому как вся вывалится сквозь дырки. Шепард, ты невыносима. Я невыносима. Это вы хотите напялить на меня такое, что ни одна стриптизерша не наденет, поскольку ее тут же с работы выгонит нахрен. За разврат. Но ты же сама говоришь, что не будешь там раздеваться. Вот именно. И какая разница, что у меня там под брюками и блузкой?» Лера в ответ страдальчески закатила глаза. «Белье надевают не для кого-то, а для себя». «Вот именно», — повторил я, — «для себя. А мне удобно в этом. В этом удобно только в гетто стрелять. А мне удобно ходить». В конце концов, после 10 минут споров, уговоров и моих воплей, «Вы наденете это только на мой труп, и только перед кремацией, чтобы черви, поедая, не хохотали». Мне был насильно вручен комплект с категоричным заявлением: «Надевай, и не хочу ничего слушать». Я раздраженно повертел в руках упаковку, мысленно проклиная тот день, когда вообще влип в эту историю. «Ну», — недобро нахмурившись, Тессо не сложила руки на груди. «Ты хотела поскромнее, вот, пожалуйста». «Угу». Все скромнее выражалось лишь в том, что тут на кружевных шортиках в и стратегических местах присутствовали вставки из непрозрачной ткани. Вот какого черта мной тут командуют? Это, между прочим, мой корабль, я тут капитан, то есть самый главный. В конце концов, я, командир Шепард, гроза жнецов, спасительница галактики. Шепард, да ты посмотри на рубашку, которую собиралась надеть, попыталась воззвать к моему разуму Лера. И что? Раздраженно нахмурился я. Она же тонкая. И как ты будешь выглядеть с просвечивающим из-под нее армейским бельем? Хм. Опустив взгляд, я задумчиво уставился на свою грудь, обтянутую простым серым топом. Напряг память, соображая, а что обычно просвечивает у девушек под блузками? Ответ получился неутешительным. У всех, кого мне удалось вспомнить, там были кружева. Вот же, блин. Обреченно вздохнув, я выругался себе под нос и, взявшись за резинку шортиков, покосился на Тессоне. «Лера, может, ты хоть отвернешься?» И, в ответ на недоуменно приподнятые брови, с вызовом добавил: «Я стесняюсь». Тессоне на это пренебрежительно фыркнула. «Что за глупости?» Но все же соизволила повернуться ко мне спиной. С минуту помявшись, я все же достал из упаковки эти, мать их, кружево. Снова горько вздохнул. «Ну, вот за что мне все это?» «Ты еще долго?» — недовольно поторопила Лера. «Извини, йогой не занималась», — просипел я, пытаясь нащупать на спине застежку бюстгальтера и не вывихнуть при этом руки. «Чем?» – удивленно спросила Тессоне, оборачиваясь. «Йогой. Да, мать же шпиримать, чтобы застегнуть это проклятое изобретение инквизиторов, надо иметь щупальца, как у Ханнера». Удивленно понаблюдав за моими кривляниями, Лера схватилась рукой за голову в классическом фейспалме, простонав: «Шепард, это делается не так, пробовала ногами, не получается». Прошипел я ядовито. Глубоко вздохнув, Тессоне подошла ко мне. «Снимай». Раньше, чем я успел что-то сказать, Лера, положив руки мне на талию, развернула лицом к себе и одним движением сдернула с моих плеч незастегнутый лифчик. «Упс, что, ты, в смысле?» «Ну, то есть», — не обращая внимания на мое блеяние, Тессоне обернула бюстгальтер мне вокруг поясницы застежкой вперед, прокомментировав: «Вот так, оборачиваешь и застегиваешь. Теперь разверни его правильно и просто просунь руки в лямки». Обалдев, я даже забыл, что собирался покраснеть. «Что, и это все? Вот так просто?» Просунул руки в лямки, натянул их на плечи, машинально поправил чашечки на груди, все еще пребывая в шоке, выдохнул: «Офигеть, все гениальное, простынь». «Что? При чем тут простынь?» «Ой, извини, это фраза из прошлой жизни. Это значит...» «Стоп, не надо». Лера зажмурилась, схватившись за виски. «Мне хватило твоего объяснения того, что естественно. Как ты умудряешься так выворачивать слова, несмотря на переводчик?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Врожденное, наверное. Русский язык великий и могуч. Его никаким переводчиком не одолеть. Даже если говоришь на смеси английского с американским». Тессоне пару секунд беззвучно шевелила губами, пытаясь разобраться в той ереси, что я наговорил наконец, тряхнула головой, признавая поражение. «Шепард, ты невыносима». Я покосился на свое отражение в ростовом зеркале. Трусики, настолько тонкие, что больше напоминали нарисованные на бедрах узоры, такие же узоры бюстгальтера на груди, горько вздохнул. «Я, блин, неотразима». Отойдя на пару шагов, Лера окинула меня придирчивым взглядом и удовлетворенно кивнула. «Да, прекрасно выглядишь». «Угу», — скривился я, сама в восторге. Тессоне, покачав головой, еще раз окинула меня взглядом, на этот раз странно задумчивым, от которого почему-то сразу захотелось по-женски прикрыться руками. «Чего это она? Смотрит как-то непонятно, короче». Грустно улыбнувшись, Лера резко развернулась и, пробормотав: «Ладно, я тоже собираться пойду, быстро вышла из каюты. Посмотрев на закрывшуюся за ней дверь, я озадаченно поскреб шрамы на щеке, пытаясь сообразить, что это было. Ничего не надумав, пожал плечами и потянулся за брюками. А то сейчас еще и Лаусон примчится поторапливать. Наконец, одевшись, я уселся на кровать, с сомнением вертя в руках туфли на предмет длины каблуков. Блин, высокие они какие-то. Или мне кажется. Ладно, не попробуешь, не узнаешь. Обувшись, я осторожно встал на ноги. Постоял, прислушиваясь к чувству равновесия. Вроде не сбоит, стою ровно. Собравшись с духом и бормоча, это маленький шаг для одного человека, прошелся до стены. ХМ 4 шага, полет нормальный. А не так уж и сложно, оказывается. Непривычно только, словно на несколько сантиметров подрос. И стопа выгибается, будто на цыпочках ходишь. Но, в общем и целом, терпимо. Я еще минут 5 нарезал круги по каюте, привыкая к каблукам. Наконец, решив, что уверенно стою на ногах, подошел к зеркалу, оценить общий результат. Да, хоть на страницу модного журнала, только непонятно какого, мужского или женского, но мне нравится. Этакий женский вариант киношного босса мафии, правда очень женский. Откинув назад полы пиджака, я крутанулся перед зеркалом. Хаэма ведь неплохо выгляжу. Чашечки бюстгальтера чуть приподняли и без того упругую грудь, сделав ее визуально объемнее. Мальчишеские бедра, обтянутые брюками, стали выглядеть более плавными, а заправленная блузка подчеркнула тонкую талию. Опять же, из-за каблуков осанка стала более прямой. Красотка, да и только. Подумав, я расстегнул две верхние клипсы рубашки. Так даже лучше. Или нет, может ограничиться одной, а то как-то уж слишком откровенно. С другой стороны, стыдиться мне нечего, вполне приличный объем. Не Лаусон, конечно, но очень даже. Да. Пусть будет две. Закончив со сборами, я спустился в главный грузовой трюм и, подойдя к челноку, кивнул стоящим возле него Тейлору и Массани. «Добрый вечер, капитан!» Как обычно, вытянулся по стойке смирно Тейлор. «Классно выглядишь, Шепард!» — хмыкнул Заид, кивая. «Обычно наемник здоровался со мной за руку, но сейчас, рассмотрев мой наряд, почему-то решил ограничиться таким же кивком. Положение обязывает!» — фыркнул я. «И не Шепард!» «А Элис Анган, привыкай сразу, как скажешь, Элис», — хохотнул Массани. Я повернулся к церберовцу. «А вы, Джейкоб, не тянитесь, словно на плацу, вы же сейчас наемник, а не офицер Альянса». «Понял, ком». Тейлор внезапно замолк, уставившись округлившимися глазами мне за спину. Резко обернувшись, я замер, точно так же округлив глаза. От лифта к нам приближалась. «Да какое там, нафиг, приближалась». К нам подплывала Миранда в длинном вечернем платье, предельно простеньком. Казалось, что на женщину просто накинули пару метров струящегося черного шелка, небрежно перехватив его в талии шелковым же поясом, в результате чего при каждом шаге Миранды шелк чуть распахивался, открывая ее безумно длинную, стройную ножку, от шпильки каблука до этого самого пояса. В качестве жицаубдеграца выступало обширнейшее декольте, тоже доходящее до пояса. Вообще, казалось, что все это платье на одном только поясе и держится, причем, едва-едва, с ума сойти. Но не успел я перевести дух, как вслед за Мирандой из лифта выплыла Лера, в точно таком же платье, с точно таким же эффектом. Разве что мелькавшая в разрезе безумно длинностройная ножка была синей. «Что-то не так, капитан», — приподняла идеально очерченную бровь Лаусон, приближаясь. Сглотнул я, Шепард. Подошедшая Лера встала рядом с Лаусон и, сложив руки на груди, чуть насмешливо прищурилась. «Да, я», с огромным трудом оторвав взгляд от Тессони, перевел его на Лаусон и мысленно снизил себе оценку с «я». «Красотка, да я, в общем-то, симпатичная, если сильно не присматриваться». Мелькнула мысль, а может, ну его, хака этого, ну, в самом-то деле, есть же куда более интересные места, где можно провести время с такими спутницами. Шагнув вперед, взял в правую руку ладонь Лаусон. Коснулся губами кончиков пальцев. «Миранда, вы обворожительны». Левой рукой приобнял нахмурившуюся было Тессони, чмокнув в очаровательную щечку. «Лера, ты просто прелесть». Крутнувшись на каблуках, развернулся лицом к челноку, занимая позицию между удивленными до полной потери сопротивления девушками, обнял их за талии, легенько прижимая к себе, и подмигнул опешившим от этой сцены Тейлору и Массани. «Дамы, господа, нас ждут великие дела». Слева горячее тело Миранды, Справа стройный стан Леры. Я невольно зажмурился по-кошачьи. Блин, а еще говорят, на небесах рая нет, орбиты надо правильные выбирать. Цаубдеграце, удар милосердия, смертельный удар, наносимый поверженному противнику или соратнику, чтобы избавить его от мучений. Выражаясь по-народному, добить, чтоб не мучился. Глава 32. Кто ходит в гости по утрам? Свадьба. Гости. Сидят, скучают. Наконец, один из гостей со словами. Эх, надо же когда-то начинать. Со всей дури заезжает соседу в ухо. Просто анекдот. Блин, я-то, наивный, думал, что худшие в моей нынешней жизни позади. Привык, вжился, приспособился. Ну, в самом деле, выходя из душа, уже привычно надеваю не только трусы, но и топик. Мужественно провел несколько часов в магазине одежды, отучился хлопать себя по карманам, проверяя, не забыл ли чего. Сегодня, вон, вообще каблуки освоил. Казалось бы, все, отмучился. Ан, нет, новое испытание, поход к стилисту. Открыв инструментрон, я вывел зеркало и хмуро уставился на свое отражение. Вот какого черта я там 2 часа сидел, что я, губы сам накрасить бы не смог. Ну, то есть, сам бы не смог, конечно, но, Леру бы попросил. Повертел головой, осматривая свое подштукатуренное лицо. Угу, и губы накрасить, и ногти закрасить, и глаза подвести, и брови выщипать. Больно, кстати, блин, и, а еще волосы подровнять, кончики подкрасить, в прическу уложить. Мать, хоть этот самый салон на Нормандии открывай. Мисс Ганн, вы сегодня изумительно выглядите, но мы уже подлетаем, насмешливо пропела сидящая напротив меня Касуми. Вздохнув, еще одна язва на мою голову, я убрал зеркало и прицепил на ухо сделанную в виде сережки клипсу гарнитуры связи, синхронизировав ее с инструментроном. Вызвал Вакариана. «Гарус, вы на месте?» «На месте», — отозвался турианец. «Сидим на складе в пригороде. Броневик пока внутрь загнали, чтобы не светиться. Если что, до поместья Хака 10 минут лету. Извини, но быстрее никак», — чуть виновато добавил он. «Это не машина, а смех один». «Ну да, армейский или хотя бы полицейский броневик тут никто частному лицу не даст. Цивилизация, как-никак, так что пришлось ограничиться арендой инкассаторского. А это...» По сути, гражданский аэрокар, обвешанный противопульной броней, из-за чего летает как крокодил, медленно и печально. Ладно, за неимением гербовой, вздохнул я, надеюсь, вообще не понадобится. Закрыв инструментрон, оглядел своих спутников. Так, еще раз по ролям. Миранда, вы, моя пассия, умненькая, стервозная, честолюбивая. Спасибо, хоть не дурочка, скривила губы Лаусон. Что делать, если у вас высшее образование прямо на лице написано, никаким макияжем не скроешь, хмыкнул я, поворачиваясь к Тессоне. Лера, ты, дева Азари из эскорта, умненькая, но наивная, щебечешь всякую чушь, жизни не знаешь и вообще, слегка не от мира сего. Играю саму себя 2 года назад, невесело улыбнулась та. Хаэм, ну, где-то так, Касуми, вы, служанка, продолжил я, оборачиваясь к воровке, скромная, незаметная, старающиеся лишний раз хозяйке на глаза не попадаться. На прием вас, разумеется, не пустит, отправит к остальным принеси-подай, но это даже лучше. Там наверняка будет крутиться отдыхающая смена охранников, с официантками заигрывать, коллекционное вино с подносов таскать. Так что, смотрите, слушайте, уж эта публика все ходы-выходы в доме знает. Главное, осторожно. Как скажете, мисс Ганн, скромно потупила глазки воровка, пряча ехидную улыбку. Да, что-то я совсем зарапортовался, нашел кого поучать. Впрочем, ладно, будем считать, что напомнил. Дальше, Заид, сидящий впереди Массани, обернулся ко мне, на вас Стейлором Айракар. Будьте рядом, а лучше всего вообще сидите внутри. Понял, хрипло отозвался тот. Я задумчиво потер висок, в очередной раз прикидывая, не забыл ли чего. Вроде все в тему, так как по сути, мы изображаем сами себя. Миранда умница, красавица, хоть местами и стерва. Лера, дева Азари, с играющим, порой, в попе детством. Касуми привыкла быть незаметной и не попадаться на глаза. Зайду с Тейлором и играть не надо. Первый опытный наемник, второй, классический солдафон. Ну а я и так живу, словно на сцене. Еще раз оглядел своих спутниц, остановив взгляд на воровке. Касуми, мы с вами до этого не работали, поэтому уточню еще раз, никакого героизма, вообще, и это говорит командир Шепард, деланно удивилась воровка, героиня войны с гитами и спасительница цитадели, о подвигах которой. Это говорит женщина, потерявшая свой корабль и 2 года пробывшая мертвой, холодно перебил я. Извините, Шепард, смутившись, воровка отвела взгляд. Не обратив внимания на ее извинения, я по-прежнему холодно продолжил. Сейчас у нас разведка. Подвернется случай, будем действовать. Нет, выпьем по бокалу вина, побродим по залу, мило побеседуем с хозяином и вернемся на Нормандию. Никаких любой ценой, победа или смерть. Пришли, собрали информацию, ушли. Это понятно, мисс Гота? Да, капитан, вздохнула она. Прекрасно, кивнул я, отворачиваясь к окну и рассматривая приближающееся поместье Хака. Ничего так, общее впечатление, красиво жить не запретишь. Берег моря, белое двухэтажное здание в стиле неомодерн, нависающая над водой терраса, ухоженный парк. Прямо-таки жилище миллионера-плейбоя Тони Старка. По приземлению первым, как и положено телохранителю, из аэрокара выпрыгнул Массани, окинул презрительным взглядом встречающих гостей наемников затмения и качнул головой, мол, все спокойно. Выбравшийся вслед за ним Тейлор распахнул пассажирскую дверь и подал мне руку, чтобы помочь выйти из кара. После секундного замешательства, все же жест свинского мужского шовинизма в мою сторону, вспомнив, что я не только суровый командир отряда наемников, но и вообще-то женщина, я вздохнул и, слегка опираясь на руку церберовца, выпорхнул из машины. Да, вот вроде уже смирился с тем, что я нынче женского полу, но знаки мужского внимания к моей персоне все равно выбивают из колеи. Ладно, нормально вроде получилось, где-то даже изящно. Стараясь выглядеть непринужденно, я окинул взором стоянку. 10 роскошных аэрокаров, возле которых топчутся телохранители прибывших на прием уважаемых людей, местная охрана. Что-то многовато тут вооруженного народу. Впрочем, воевать мы не собираемся, а в остальном видно будет. Подошедший ко мне охранник в новенькой броне с эмблемой затмения на груди, вежливо склонил голову. «Добрый вечер, мисс, могу я увидеть ваш пригласительный?» Небрежным жестом открыв инструмент Рон, я сбросил ему файл. «Добро пожаловать, мисс Ганн, ваши сопровождающие», охранник сделал многозначительную паузу, покосившись на Касуми.